Глава 23. Как только в школе не стало деда Щукаря, собрание приняло совсем иной характер. По-деловому, непрерываемые внезапными взрывами смеха, зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова. А после того, как неожиданно для всех выступил кузнец Ипполит Шалый, на собрании на несколько минут впервые установилась словно бы предгрозовая тишина. Уже все кандидатуры, подавших заявление о вступлении в партию, были всесторонне обсуждены. Уже все трое открытым голосованием были единогласно приняты кандидатами в члены партии с шестимесячным испытательным стажем, когда слово попросил старик Шалый. Он поднялся с парты, стоявшей вплотную к окну, прислонился широкой спиной к оконной притолоке и спросил: «Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову Лукичу?» «Задавай хоть два», — разрешил сразу весело насторожившийся Макар Нагульнов. Яков Лукич нехотя повернулся к Шалому. На лице у него застыло напряженное, ожидающее выражение. «Вот люди вступают в партию, хотят не возле нее жить, а в ней самой. Вместе с ней делите горе и радость», — приглушенным басом заговорил Шалый, не сводя выпуклых черных глаз с Якова Лукича. «А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить, почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия, как рыба об лед бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться? Ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат? Так что ли? Как-то так у тебя получается. Интересно у тебя получается. И очень даже наглядно для народа. Для всего хутора наглядно, ежели хочешь знать. Я себе сам кусок зарабатываю. И у тебя еще не просил, — живо отозвался Островнов. Но Шалый властно повел рукой, будто отстраняя этот никчемный довод, сказал: «Хлеб себе на пропитание можно добывать по-разному. Надень сумку через плечо, иди христорадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь. И ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами, ты понимаешь, об чем я говорю. Раньше в единоличной жизни ты на работу был злой. По-волчьему без упуска хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить. А зараз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз. Но не об этом речь. Ты что, не пришла пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и кривую жизнь? Подойдет время, отчитаешься. А зараз скажи, почему ты в партию не подаешь?» «Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять», — тихо ответил Островнов, так тихо, что кроме сидевших рядом с ним никто в школе не расслышал, что он сказал. Сзади кто-то требовательно крикнул: «Громче, хутарь, не слыхать, что ты там под нос себя бормочешь. Повтори, что сказал». Яков Лукич долго молчал, будто и не слышал обращенной к нему просьбы. В наступившей выжидательной тишине слышно было, как разноголосо, но дружно квакают лягушки на темной сонной речке, как где-то далеко, наверное, на старой ветряной мельнице, стоявшей за хутором, тоскует сыч, да трещат за окнами в зеленых зарослях акаций ночные свиристелки. Молчать и дольше было неудобно, и Островнов значительно громче повторил: «Не дюже грамотный я для партии». «Завхозом быть грамотный, а в партии нет?» — снова спросил Шалый. «Там хозяйство, а тут политика. Ежели ты в этой разнице не разбираешься, то я разбираюсь», — уже отчетливо и звучно сказал оправившийся от неожиданности Яков Лукич. Шалый не унимался, с усмешкой проговорил. А наши коммунисты и хозяйством, и политикой занимаются. И понимаешь ты, какое диковинное дело. Ведь выходит у них одно другому вроде бы и не помеха. Что-то крутишь ты, Лукич, не то гутаришь. Правду хочешь околесить, вот и крутишь. Нечего мне крутить и ни к чему, глухо отозвался Островнов. Нет, крутишь. Из-за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию. А может, я ошибку несу? Так ты меня поправь, поправь меня. Собрание длилось уже больше 4 часов. В школе, несмотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно. Тускло светили в коридоре и классах несколько настольных ламп, но от них, казалось, было еще душнее. Однако мокрые от пота люди сидели не шевелясь, молча напряженно следя за неожиданно вспыхнувшим словесным поединком между старым кузнецом и Островновым, чувствуя, что за всем этим кроется что-то недосказанное, тяжелое, темное. «А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете насквозь видишь, так ты и скажи», — предложил Островнов, снова обретая утраченное было спокойствие и уже переходя от обороны к наступлению. «Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя, с какой стати и чего ради я буду за тебя гутарить? Нечего мне с тобой говорить». А ты не со мной. Ты с народом поговори. А кроме тебя никто с меня ничего не спрашивает. Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить. Но ничего, подождем. Не нынче, так завтра все одно заговоришь. Да чего ты ко мне привязался, Ипполит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать. Ты не поп. «А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию?» Не меняя положения, медленно, подчеркнуто растягивая слова, спросил Шалый. «Не состоишь в партии, значит, не вступаешь?» И тут Шалый, крякнув, оттолкнулся плечом от оконной притолоки, перед ним дружно расступились хуторяне, и он развалисто, не спеша, зашагал к столу президиума, на ходу говоря, «Раньше не вступал, это да, а зараз вступлю». Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, стало быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить. Разных партий мы с тобой люди. Островнов промолчал, как-то неопределенно улыбаясь, а Шалый подошел к столу, встретил сияющий признательный взгляд Давыдова и, протягивая заявление, кое-как нацарапанное на восьмушке листа старой пожелтевшей бумаги, сказал, «А вот поручителей-то у меня и нету. Как-то надо вылазить из такого положения. Кто из вас, ребятки, за меня поручится? А ну-ка, пишите». Но Давыдов уже писал рекомендацию размашисто и торопливо, потом ручку взял у него Нагульнов. Единогласно был принят кандидатом в члены партии Ипполит Шалый. После голосования ему, встав с мест, начали аплодировать коммунисты гремячинской ячейки, а за ними поднялись и все присутствовавшие на собрании, редко, неумело, гулко хлопая мозолистыми натруженными ладонями. Шалый стоял, растроганно моргая. Он как бы заново оглядывал повлажневшими глазами издавна знакомые лица хуторян, но когда Разметнов шепнул ему на ухо, «Ты бы, дядя Ипполит, сказал народу что-нибудь этакое чувствительное», старик упрямо мотнул головой. «Нечего на ветер слова кидать, да и нет у меня в загашнике таких слов». Видишь, как хлопают, стало быть, им и так все понятно, без моих лишних слов. Но разительная перемена во внешнем облике произошла за эти минуты не с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем партячейки Нагульновым. Таким Давыдов еще никогда не видел его. Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастерку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расползались в какой-то по-детски трогательной улыбке. И так необычно была она на аскетически суровом лице Макара, что первый не выдержал Устин Ркалин. Это он в величайшем изумлении воскликнул: «Гляньте, люди добрые! Макар-то наш похож, что улыбается! Первый раз в жизни вижу такую диковину!» И Нагульнов, не пряча улыбки, отозвался: «Нашелся один, приметил. Отчего бы мне не улыбаться? Приятно на душе, вот и улыбаюсь. Не куплено. А и кто мне воспретит? Дорогие граждане, хуторцы, считая открытое партийное собрание закрытым, повестка собрания вся вычерпана». Еще как-то более подобравшись, распрямив и без того крутые плечи, он шагнул из-за стола, сказал позвучневшим голосом: «Прошу, как секретарь ячейки, подойти ко мне дорогих товарищей, принятых в нашу великую коммунистическую партию. Хочу вас поздравить с великой честью». И уже сжав губы и став обычным Макаром, негромко, но по-командирски повелительно бросил: «Ко мне!» Первым подошел Кондрат Майданников. Сидевшим сзади было видно, что мокрая от пота рубаха его сплошь прилипла к спине от лопаток до поясницы. «Жалкий мой, как, скажи, он десятину выкосил!» Сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся. «Погрели Кондрата неплохо!» Клоня голову, Нагульнов взял прямо протянутую руку Кондрата в свои увлажнившиеся от волнения длинные ладони, сжал ее в полную силу, торжественно сказал слегка дрогнувшим голосом: «Товарищ, браток, поздравляю! Надеемся, все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком, да иначе с тобой и быть не может». И когда последним, медвежковат шагая, подошел Ипполит Шалый, издержанно посмеиваясь, смущенный всеобщим вниманием, издали протянул черную, раздавленную работой огромную руку, Нагульнов шагнул ему навстречу, крепко обнял широкие сутулые плечи старого кузнеца. «Ну вот, дядя Ипполит, как здорово оно вышло! Поздравляю всем сердцем! И остальные наши ребят-коммунисты поздравляют. Живи, не хворай, и стучи молотком еще лет 100 на пользу советской власти и нашего колхоза. Живи долго, старик, вот что я тебе скажу. От твоего долгожительства, кроме приятности для людей, ничего не будет. А это я тебе верно говорю». Неловко теснясь и толкаясь, четверо принятых в партию обменялись рукопожатиями со всеми остальными коммунистами, и народ уже столпился у выходной двери, оживленно переговариваясь, но Давыдов крикнул: «Граждане, одну минутку! Разрешите сказать несколько слов? Давай, председатель, только покороче, а то мы начисто подушимся. Жарище-то и духота-то тут, как в доброй бане», — со смешком предупредил кто-то из толпы. Колхозники снова стали рассаживаться, занимая прежние места. Несколько минут в школе стоял сдержанный гомон, затем все стихло. «Граждане-колхозники, и особенно колхозницы, сегодня как никогда собрались все до одного члена нашего колхоза». Начал было Давыдов, но тут его прервал Демка Ушаков, крикнув из коридора: «Ты, Давыдов, начинаешь, как дед Щукарь. Ян-то говорил, дорогие граждане и старушки, и ты вроде него от этой же печки зачинаешь пляс». «Они со Щукарем один у одного обучаются. Щукарь нет-нет, да и вернет давыдовское словцо, факт. А Давыдов скоро будет говорить: дорогие граждане и миленькие старушки», — добавил старик Обнизов. И тут в школе грянул такой добродушнейший, но громовой хохот, что в лампах заметались язычки пламени, а одна из них даже потухла. Смеялся и Давыдов, по привычке прикрывая щербатый рот широкой ладонью. Один Нагульнов возмущенно крикнул: «Да что ж это такое? Никакой серьезности нету на этом собрании. Куда вы ее подевали? Или она у вас вместе с потом вся вышла?» Но этим выкриком он словно масло в огонь подлил. И хохот вспыхнул и покатился по всем классам, по коридору с новой силой. Макар безнадежно махнул рукой, со скучающим видом повернулся лицом к окну. Все же нелегко ему давалось. Это показное безразличие, судя по тому, как перекатывались под скулами его крутые желваки и подергивалась левая бровь. Но через минуту, когда все стихло, он вскочил со стула, будто сой ужаленный, потому что из задних рядов снова зазвучал громкий и дребезжащий голосок деда Щукаря. «А спрошу я вас, дорогие гражданные старушки, почему я так возглашал?» Старик не успел окончить фразу, а хохот громыхнул, как орудийный выстрел, погасив еще две лампы. В полутьме кто-то нечаянно разбил ламповое стекло, крепко выругался. Какая-то женщина, осуждающая, сказала: «А ну, зануздайся, рад, что темно и тебя не видать, так ты и ругаешься, дурак!» Смех понемногу стих, и в сумеречном свете снова послышался дребезжащий, негодующий голосок деда Щукаря. «Один дурак в потемках ругается почем зря, а другие неизвестно для чего смеются. Потеха, а не жизнь пошла, хоть не ходи на собрание. Я проясню вам, по какой такой причине я возглашал, дорогие граждане и старушки. А по такой причине, что старушки — дело верное и надежное. Любая старушка все едино, как госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни. А вот молодых бабенок и девок я даже вовсе зрить не могу. А почему, спрошу я вас? Да потому что дитя мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка. Не старушкино это дело, и кишка тонка у любой самой резвой старухи дитя на божий свет произвесть, а какая-нибудь молодая подлючина раздобрилась под мою голову и самовольно причислила меня к лику отцов. Вот потому я разных и тому подобных молодых юбошниц и терпеть ненавижу, и ни на одну из них даже глазом повесить нисколько не желаю после такого пришествия. Меня дурнит так с перепоя, ежели я нечаянно загляжусь на какую-нибудь красивую бабенку. Вот до чего они, треклятые, меня довели. Как же им после такого пришествия с детем буду возглашать, дескать, дорогие мои бабочки и девицы непорочные, и всякую тому подобную нежность преподносить им, как на блюде? Да ни за что на свете!» Не выдержав, Нагульнов высоко взметнул брови, изумленно спросил: «Откуда ты взялся, дед? Тебя ж твоя старуха увела домой. И как ты мог опять тут очутиться?» «Ну и что, как увела?» — заносчиво ответил Щукарь. «Тебе-то какое до этого дело? Это наше дело семейное, а не партийное. Ясно тебе?» «Ничего не ясно. Раз увела, значит, по делу увела, и ты должен быть дома». «Был, да весь сплыл, Макарушка. И никому я ничего не должен, ни тебе, ни собственной старухе. Ну, воскончи Христу, отвяжись свет меня ради Бога». «Как же ты, дедушка, ухитрился из дома удрать?» Всеми силами сдерживая смех, спросил Давыдов. Последнее время он положительно не мог сохранять подобающую ему серьезность в присутствии Щукаря, даже взглянуть на него не мог без улыбки, и теперь ждал ответа, щуря глаза и заранее прикрывая рот ладонью. Недаром Нагульнов, оставаясь с ним с глазу на глаз, с нескрываемой досадой говорил: «И что это с тобой, Семен, делается? Смешливый ты стал, как девка, какую щекочут, и на мужчину вовсе стал непохожий». Воодушевленный вопросом Давыдова, Щукарь рванулся вперед, яростно работая локтями, расталкивая столпившихся в проходе хуторян, изо всех сил пробиваясь к столу президиума. Нагульнов крикнул ему: «Дед, Ну что ты по головам ходишь? Говори с места, разрешаем, только покороче. Остановившись на полпути, дед Щукарь запальчиво прокричал в ответ. Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место знаю. Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из президиума рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесицу. А почему же я должен с людьми разговаривать, откуда ты, из темного заду? Ни одного личика я оттуда не вижу, одни затылки, спины и все прочее, чем добрые люди на лавке садятся. С кем же я, по-твоему, должен разговаривать и кому возглашать? Затылком, спинам и разному тому подобному? Иди ты сам сюда, взад, отсюда и держи свои речи. А я хочу людям в глаза глядеть, когда разговариваю. Задача ясная, ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с мысли. А то ты повадился загодя сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты уже как из прощи запускиваешь в меня разные возгласы. Нет, братец-то мой, так дело у нас с тобой не пойдет».